Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данной Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить». Евангелие от Иоанна, 4 глава. Женщина спешит, а полдень знойный. На дороге пыльной лишних нет. Жарко самарянке, но спокойно. Злые люди не кричат во след. В городе остались сплетни, слухи и прохладно в глиняных домах. Липнут надоедливые мухи. Ничего не знают о грехах. Женщина спешит походкой гордой. Слезы не текут. Зачем рыдать? Стал характер самарянки твердым. У колодца ей экзамен сдать. Женщина спешила и мечтала. Ей нельзя замедлить было шаг. До колодца 100 метров. Устала. Душно. Руки женские дрожат. А вода нужна, куда деваться? Вечером и утром здесь народ. Самарянке дома не остаться, даже каплю муж не принесет. Черпать воду из колодца — смелость, а колодец очень был глубок. Самарянка никуда не делась. Кто хоть раз ей почерпнуть помог? Суждено одной ходить к колодцу. Женщине, привыкшей, не беда. Почерпнет, потом воды напьется и обратно в город, как всегда. Для самарянки полдень — выход. И клевета устала в зной, не говорит, почем фунт лиха, и не хохочет за спиной. Колодец женщину не тронет. Есть тень от ивовых ветвей. Ограда каменная стонет. Запеть не может соловей. Вот время, место, час назначен, и над колодцем небеса. Устал Иисус. Но как иначе явить Господни чудеса? Он знал и ждал ту самарянку, был чрезвычайно терпелив. Пришла красивая смуглянка. Что руки женские несли? Тяжелый водонос, обычный. У женщины потуплен взор. Здесь чужестранец, неприлично. Кто он, разбойник или вор? Но не было одежды рваной и запаха от нищеты. Пить захотел. Какой же странный! Пить попросил. Не отойти. Вода внизу пусть не потоком для жаждущего хороша. К Иисусу женщина с упреком. О, слава Богу, нет ножа! Наполнен Божьей любовью благочестивый Иисус. Не закричал, не дернул бровью, не вынес самарянке суд. Несчастье какое, одни невезенья, а сердце больное тянулось к спасенью. Грехи и пороки сказать не стеснялась, вопросов глубоких она не боялась. В народе презренно, мужчины чужие, как будто арена, душа обнажилась. Тревоги и беды, куда же дорога? Одно — исповедать все Господу Богу. И к женщине слово от Господа вера. Хотят богословы сегодня проверить, что женщине бедной, греховной, порочной Иисус заповедал, назвал ее дочерью, и смотрят под лупой, и вслух рассуждают. Теологи глупы и наги, не знаю, красивой смуглянке и к Божьему трону, простой самарянке и ткань из вессона. Господнему чуду спешите поверить, теологам трудно, а я Богу верю. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к Богу, сущему на небесах. Плач Иеремии, 3 глава. По гладкой дороге машина неслась. Дорога плохая, осенняя грязь. Как новой машине хотелось домой. Машина летела, и грязи постой. Уставшим дорогам нет дел до машин. И старым, и новым одно – не спеши. Был вечер обычный, и женщина шла. Дорога привычно неровной легла. А в сумочке фото, монеты, ключи, и женское сердце, не плача, стучит. Простой перекресток, до боли знаком. Еще 5 минуток, и Верочкин дом. О новой машине всю грязь одолеть, не видит колдобин, греха не иметь. Асфальт мокр и скользок, машина бежит, а женщина близко. Кто верно решит, дорогу уступит, в сторонку свернет. Машине не сладко, и женщина ждет. Не знает, что скоро мгновенья замрут, колеса машины с дороги свернут, и сумочки женской валятся в грязи, и старый водитель не сможет спросить у женщины бедной, откуда она. Попасть под колеса. Зачем жизнь дана? Часы не стыдились дать стрелкам покой. И кто же заплачет соленой рекой? Ни ближних, ни дальних, ни солнца, ни звезд. Темнеющий вечер и первый мороз, и женское сердце. Водитель смотрел, жива ли, мертва ли, успел, не успел. Предельно все просто. Авария, дождь, звонок телефонный и нервная дрожь. Как женщине? Тихо, молчит, но жива. А старый водитель, он не виноват. Он сумочку поднял, он тоже молчал. И женщину эту доставил к врачам. И вечером поздним кому-то решать, До часа какого дышать, не дышать? Она без сознания, как говорят. Ни мед и ни сахар, больничный уклад. На женщине платье, колготки и шарф, живая. Пусть смотрит земной круглый шар. А сколько, спросите, той женщине лет? По промыслу Бога на грешной земле. Живую в палату, где царствует боль. Найдите в палате Господню любовь. Врачи утром будут, сейчас медсестра. И Божие чудо дожить до утра. У смерти нет власти, как ей не скорбеть? Великое счастье — жизнь в Боге иметь. О, жизнь, наслажденье, когда она есть, Творца провиденье и Господу честь. Спит женщина тихо, больные молчат. Спит женщина крепко 5 суток подряд. 5 суток немного, 5 суток беспечно. 5 суток не строго, 5 — это не вечно. А время скользит и проходит все скоро. Судьба подводит однажды итоги. Одно только значит, тогда будет много. Чему научились мы в жизни у Бога? Путалось сердце по грязным тропам, стонало сердце от злых пороков, тонуло сердце в болотной жиже, кричало сердце: «Пути не вижу!» Грешило сердце тайком и явно, скрывало сердце свои изъяны, боялось сердце порога смерти, рыдало сердце, но кто заметил? Страдало сердце от жгучей боли, вздыхало сердце от горькой доли, мечтало сердце о доле лучшей, роптало сердце, кто сердце мучил, сжигало сердце во храме свечи, не знало сердце о Боге вечном, устало сердце на бездорожьях, попало сердце в чьи руки? В Божьи. Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.